«А чем защищен твой контур?» Живка на правах старого знакомого присел рядом со мной на корточке и нахально запустил руку в банку с огурцами. Остальные орки расположились в нескольких шагах. «Огненными вихрями», — объяснила я. «Это умно», — одобрил орк. «Если завоняет паленым мясом, никто разбираться не будет, человеченка это или свинина. Главное, чтобы не вопили». Орки, выжидающие, уставились в спины студентов. «Почему вы так смотрите?» Визгливый окончательно потерял самообладание. «Что же, прикажете не смотреть, как мое заклинание сработает?» – удивилась я. «Между прочим, я его несколько месяцев разрабатывала, но могу вам пообещать, что помогу вам добраться до дома исцеления, если, конечно, будет кому добираться». «Ну да», – прикинул полугном. «Как раз вернешься к тому моменту, как шашлыки будут готовы». Визгливый парень швырнул на землю маленький серебристый артефакт-отмычку. Отто присвистнул. Такая штучка стоила очень дорого. Массивный повернулся к нам и плюнул. Живко схватился за кинжал, а я за его плечо. Еще поножовщины нам тут не хватало. Остальные студенты тоже приняли угрожающие позы. Орки загомонили и вскочили на ноги. В нашу сторону полетело едва видное темное облачко. Я прищелкнула пальцами и пробормотала несколько слов. Облачко опало неопрятными хлопьями. Ну и ладно, никто розовых лепестков, в общем-то, и не заказывал. Лицо Визгливого перекосилось. Ай-яй-яй, малыш, если ты балуешься запретными заклинаниями, то это не значит, что остальные их не знают. «Ребята, давайте разойдемся миром», — сказал Отто с беззаботным выражением лица. «Вы посмотрите, орков пятеро и вас пятеро. Вы боевые маги, но будущие. Мы уже состоявшиеся маги с реальным боевым опытом. Хотите покрыть свое имя неувядающим позором? Нападайте!» «Почему это неувядающим позором?» – удивился один из магов. «Потому что Ола еще студенткой побеждала боевых магов из Рариторского университета, а сейчас она еще больше поумнела», – объяснил полугном. «Хотите, у Бефа спросите». «Так вы Альгерда Ляха и Отто Дершварц?» Дошло до студентов. «Это же у вас муж Ирга Иронта!» Орки заржали. «Что значит «у нас»?» – удивилась я. «Ну вы же втроем живете!» – искренне сказал Массивный. Получил пинок от Визгливого и умолк. У нас с Отто отвисла челюсть. Студенты, сопровождаемые издевательским смехом орков, удалились с нарочито невозмутимыми лицами. «Хорошо, что Ирга не пришел», – наконец справился с собой Отто. «Представляю его реакцию». «А все ты виноват», – накинулась я. «Завел бы уже себе хоть какую-то девушку. Ты представляешь, какие анекдоты о нас среди студентов ходят». «Теперь будут ходить не только среди студентов», – утешил нас Живка. «А мне говорили, что триумвираты магов имеют дополнительную силу. Это правда?» «Еще одно слово, и жареным уже от тебя запахнет», — предупредил его Отто, пока я снимала защиту с полянки. «Ола, скажи, тут действительно три смертельных заклинания стояло?» «Нет, конечно. Ты хоть представляешь, сколько мне тогда нужно было бы силы сюда влить? Я бы сегодня на кровати лежала и встать не могла. Тут просто сушилка стояла, помнишь, которой я белье в гниде насушила?» «Помню», — сказал Отто таким тоном, что я поняла. Он действительно помнит и сушилку, и те три новых простыни, которые пришлось выбрасывать. «А что, если бы они взломали контур?» Я покачала головой, сбрасывая рюкзак со спины возле ствола скамейки. «Я бы тогда в соплях и слезах побежала бы к Бефу записываться на дополнительный курс начертательной магии. К тому же я действительно разрабатывала заклинание несколько месяцев. И при необходимости могу поставить в контур что угодно. А если они даже первую ступень с помощью отмычки не смогли пройти, то...» «Ты молодец», — похвалил Отто, повертев в руках отмычку и бережно засунув ее в карман. «Давайте уже шашлык делать», — сказал один из друзей Живка со страшным акцентом. Пока мужчины занимались шашлыками, я разложила на пледе закуски и выпивку. Отто расщедрился на специальную настойку, а орки принесли какую-то исполинскую бутыль с мутной жидкостью. В общем, День складывался неплохо. Пока Отто спорил с двумя орками о том, чей шашлык лучше, орочий или гномий, я наслаждалась вниманием остальных парней. Все же быть единственной женщиной в компании так приятно. «Для вас шашлык – повседневная еда», – горячился Отто. «Поэтому вы готовите его без вдохновения. А для нас это праздник. Для приготовления используется все лучшее. Наоборот», – возражал Живка. «Так как это наша повседневная еда, мы достигли в ее приготовлении совершенства». «Если для вас это повседневная еда, зачем вы тогда сюда пришли?» – заинтересовалась я. «Старейшина отпустил», – объяснил орк Пемка. «Сказал выходной. Идите куда хотите». «А почему не в бордель?» – хмыкнул Отто. «Мы туда тоже пойдем», – кивнул Пемка серьезно. «Нельзя голодному». «Кстати, Ола, а где Ирга?» Мурлыкающим тоном поинтересовался Живка, присел рядом и положил руку мне на колено. Я покосилась на почти опустевшие бутылки с алкоголем, на масляно блестевшие глаза парня, на Отто, полностью увлеченного беседой с одним из орков, и сглотнула. «Дома Ирга. Готовит некроманский обряд. Варит зелье из праха утопленницы. Нельзя оторваться. Но ради меня, если что, оторвется, конечно. Но будет очень зол». «Намек понял». Живка улыбнулся, но и не подумал отодвинуться. И руку не убрал. «Живка», — сказала я серьезно, — «у вас там по плану бордель. Ты на мне где-то соответствующую вывеску видел? Или расценки?» «Цена есть у каждой женщины». Его рука плавно поползла от моей коленки вверх. «Я замужняя женщина», — напомнила я. «Это только добавляет огня». «Как бы тебя этот огонь не сжег дотла!» – предупредила я. «О, я огнеупорный!» С таким-то огнем в глазах, какой разгорелся у Живка, можно ничего не бояться. По коже побежали мурашки. Я осторожно переложила его руку со своего бедра на ствол дерева. Живка прищурил глаза, как кот перед прыжком на мышку. Внезапно по всему лесу раздались вопли, полные ужаса. Спасите! Как верно сказал Отто, мы с ним действительно маги с боевым опытом. Поэтому различить крики от страха и визги пьяных девушек могли без труда. Я вскочила на ноги, кинулась к полугному, схватила его за руку и рванула прочь из леска. «Ола! Ола!» Тащить за собой Отто было очень тяжело. Я обернулась и выпустила его руку, пытаясь отдышаться. Полугном вообще согнулся, уперев руки в колени. В левой руке, кстати, был зажат полный шампур шашлыков. Воздух вырывался у него из легких с жутким свистом. «Ты!» «Тебе не помешало бы по утрам бегать?» – заметила я. «Ты, Ола, зачем?» «Ты слышал вопли?» «Да». «Не знаю, как тебя, но меня в герои как-то не тянет. Ну, совсем не тянет. Тем более, что мы выпили и вообще...» Отто обернулся к леску и посмотрел, как оттуда разбегается народ. «Надо бы людям помочь», – неуверенно сказал он и вытер пот со лба. «Там и без нас помогут», – пожала я плечами. «Там боевые маги из управления всем отделом заседали. Разве не видел? Это их работа. И, между прочим, еще двое из отдела некромантии сидят, пьянствуют, в то время как Ирга в какой-то деревне с зомби сражается». Отто тяжело вздохнул и сел на мостовую, задумчиво кусая шашлык. «Ты посмотри», — заметил он. «Народ разбегаться перестал, и криков уже не слышно. То ли их там всех сожрали, то ли устранили опасность». Я задумчиво поводила руками, пытаясь отыскать подозрительные магические потоки. «Вряд ли бы столько народу так быстро сожрали, и при этом над лесом не было кровавой ауры. Думаю, уже безопасно». «Возвращаемся», — решил Отто. «Подожди», — сказала я, окидывая взглядом окрестности в поисках какой-нибудь продуктовой лавки. «Чего-нибудь выпить купим». «Зачем? Тебе мало?» «Стратегическая хитрость». Я покосилась на шашлык, но бессовестный полугном и не подумал со мной делиться. Нагруженные вином какого-то подозрительного качества, но лучшего ничего не нашлось. Все разобрали, мы вернулись на полянку. Там нас издевательским смехом встретили орки, которые никуда не сбегали и под шумок сожрали наш шашлык. Вот уж не думал, что вы, маги, такие трусливые. Чуть крики услышали, так сразу бегом. Насмешливо протянул Живка. Кто тебе сказал, что мы сбежали? Удивилась я, выкладывая из сумки бутылки с вином. Мы за выпивкой пошли. Вы же уже все допили. Да, да. Поддержал меня Отто, разгадав стратегическую хитрость. Вот, посмотрите, я с шашлыком ходил, чтобы подобрать то, что подходит лучше всего. Орки переглянулись. У нас Отто были безмятежные лица, абсолютно уверенных в себе и своей храбрости магов. Ребята мудро решили эту тему больше не поднимать и разобрали бутылки. Чуть позже, послушав бурные отголоски обсуждения происшедшего, которые доносились до нашей полянки, я удалилась якобы в кусты по личному делу, а на самом деле заявилась в гости к боевым магам управления. «Привет», — сказала я сотрудникам Ирги. «Привет», — настороженно отозвались они. Почему-то так получалось, что мое появление всегда сулило им неприятности. «А что тут был за переполох?» — спросила я, кивком благодаря мага, который протянул мне тарелочку с шашлыком. Укусила и поняла, что я расстанусь с этим куском жесткого и плохо прожаренного мяса только вместе с челюстью. Вот уж не знала, что в управлении меня настолько не любят. «Да студенты, придурки, перепили и баловались, создали такой реальный фантом, что народ перепугался!» — объяснили мне. «Пришлось сходить, дать им по шее». Судя по мрачным взглядам магов, которые были вынуждены оторваться от посиделок, шеи студентов пострадали качественно. Я попробовала что-то сказать, но не смогла пошевелить челюстью. Сотрудники управления с любопытством наблюдали за моими мучениями. Я мычанием попрощалась и, провожаемая злорадными взглядами, пошла к нашему костру, представляя, как я выгляжу. «Ладно, ладно, попомните еще у меня, хлебосольные хозяева». Операцией по извлечению занимались Отто и Живка, на пару от усердия, чуть не вывихнувшие мне челюсть и порезавшие губу. Больше на пикнике ничего примечательного не случилось. Я была настолько злая, что приставать ко мне не решился даже Живка. Вечером Отто взялся меня провожать. Он тоже был непривычно тих и мрачен. То ли перепил, то ли переел, то ли вспомнил про свою пассию и загрустил. Мы поднялись в нашу с Иргой квартиру, где нас ждал сюрприз. Мой драгоценный муж, только-только выходящий из душа. «А я думал вас идти искать», — обрадовался он нашему появлению. «Что-то выглядите вы не очень. Что, пикник не удался?» «Это как сказать?» — пробормотала я, утыкаясь лбом в мокрое плечо Ирги, которое приятно пахло его любимым мылом. «Все», — внезапно сказал Отто и с грохотом повалился на пол. «Я умираю». «Отто!» Я тут же забыла про свои несчастья и кинулась к лучшему другу. Ирга, не обращая внимания, что с его бедер спало полотенце, прижал ладонь к шее полугнома и заглянул в глаза страдальца. «Живот!» – простонал Отто. Ирга, демонстрируя чудеса силы, дотащил тушу полугнома до кровати и с трудом его туда взгромоздил. Я торопливо слепила вестника в дом исцеления. «Ола!» – слабым голосом сказал Отто. «Когда я умру, ты унаследуешь все наше дело. Не профукай его». «Отто!» — я всплеснула руками. «Погоди умирать», — спокойно сказал Ирга, надевая штаны. «Расскажи, что ты чувствуешь и когда ты это почувствовал». «Когда орки в бордель уходили, я подумал, что-то не то. Дошел сюда и понял, все не то». «Какие орки?» Ирга вычленил из стонов самое главное и посмотрел на меня крайне подозрительно. Я тут же изобразила высшую степень тревоги за лучшего друга, пробормотав, что, дескать, в лесочке были и орки, и эльфы, и подлые сотрудники управления магии, и вообще кого только не было. Целители ворвались в нашу квартиру, не здороваясь. Быстро пощупали живот Отто и вынесли вердикт. «Жирная пища, алкоголь. Что вы хотите? Какая печень это выдержит?» «Я умираю», — всхлипнул Отто. «Нет, придется на диете посидеть и сегодня у нас под наблюдением побыть», — вздохнул целитель, пока санитары грузили полугнома на носилки. У нас таких, как вы, уже полный дом исцеления. А ночью начнут поступать те, кто по пьяни подрался. Ненавижу такие праздники». «Я тоже», — простонал Отто. «Прощай, Ола». «Куда прощай?» — возмутилась я. «Завтра утром приду, помогу тебе домой добраться. До свидания, Отто». Когда двери за целителями закрылись, Ирга провел пальцами по моему не очень удачно исцеленному порезу на губе. «Вижу, пикник удался», — констатировал он. «Да уж», — вздохнула я. «Честно признаться, у меня в животе тоже толкались и бурлили шашлыки, и даже вид полуобнаженного мужа на меня совершенно не действовал. В рабочих днях все-таки есть своя прелесть».